Оберон стоял по другую сторону двери, спиной к зажженному канделябру, установленному на сундуке при входе. О том, что это был мистер Оберон, можно было догадаться только по голосу. Просторное одеяние скрывало фигуру, под капюшоном лица почти не было видно. Мистер Оберон подошел к двери, и Алин увидел, как две руки вцепились в прутья решетки. «Боюсь, мы устроили страшный переполох», — сказал Алин. «Мой шофер поскользнулся и схватился за колокольчик». «Ваш шофер?» «Он сбежал. Кажется, он знаком с одной из ваших горничных и сказал, что идет к ней по делу». «Я ожидал кое-кого», — сказал мистер Оберон, словно объясняя свое присутствие у двери. «Вы не видели?» Он умолк и прихватил руками прутья. Его голос звучал прерывисто. «Возможно, вы встретили по пути Джинни Тейлор и Робина Хэрингтона. Мы немного беспокоимся о них». «Нет, я их не видел», — ответил Алин. «Я пришел узнать о мисс Трубоди». «У нас со вчерашнего вечера не работает телефон», — сердито произнес мистер Оберон. «Прошу меня простить, я немного беспокоюсь». «Как мисс Трубоди?» «Увы, она умерла», — сказал мистер Оберон. Они смотрели друг на друга, словно актеры, разыгрывающие сцену в средневековой тюрьме. На лице и груди Алина лежала тень от фигурной решетки. «Могу ли я зайти на минутку?» — осведомился Алин. «Ну, конечно, что же это я? Мы все так расстроены. Магомед!» Очевидно, слуга-египтянин ожидал в главном холле. Он отпер дверь и шагнул в сторону. Когда Алин вошел, он снова запер дверь. С таким видом, словно он наконец принял решение, мистер Оберон повел гостя в холл. Магомед шел сзади с канделябром в руках, который затем поставил на столик в отдалении. В огромном помещении свет от свечей скорее подчеркивал тьму, нежели разгонял ее. «Мсье», — сказал Магомед по-французски, — «можно обратиться к вам?» «Да». Крестьянин принес сообщение от мистера Хэрингтона. У него сломалась машина, и он пересаживается в такси. Они с мисс Тейлор прибудут на церемонию вовремя. «Ах!» — раздался протяжный вздох. «Кто говорил с ним?» «Горничная Тереза. Она встретила его по дороге на автобусную остановку. Крестьянин не стал ждать, и ей пришлось вернуться, чтобы передать сообщение. Мисс Тейлор также просила передать, чтобы мсье не беспокоился. Она не подведет. Как только вернется, сразу пройдет в свою комнату». «Все готово. Да, мсье». Мистер Оберон поднял руку, отсылая слугу. Магомед исчез в темноте. Алин ждал, когда зазвенят колечки, на которых висела кожаная занавеска, но услышал лишь неровное дыхание мистера Оберона. «Снова прошу прощения», — сказал Оберон, приближаясь к Алину. «Как вы слышали, это были известия о наших молодых друзьях». «Боюсь, мой французский слишком беден, чтобы понимать что-либо, кроме самых элементарных фраз». «Правда? У них сломалась машина, но все уладилось». «Когда умерла мисс Трубоди?» — спросил Алин. «Ах да, мы все скорбим. Вчера днем. Мы пытались дозвониться вам в гостиницу, но нам сказали, что вы уехали на несколько дней в Сен-Селесту». «У нас изменились планы», — сказал Алин. «Могу я поговорить с доктором Бароди?» «С Али? Не уверен. Сейчас узнаю. Магомед!» «Мсье!» — произнес голос в темноте. «Скажи своему хозяину, что пришел с визитом англичанин. Скажи, что ему известно о том, что его соотечественница покинула нас». «Слушаюсь». На занавеске звякнули колечки. «Он узнает, дома ли наш друг». «Я непременно должен сделать все, что от меня зависит. В некотором смысле мы отвечаем за нее». «Вы замечательный человек, мистер Алин», — произнес мистер Обером, видимо, уже вернувшийся в свое обычное состояние. «Я сразу почувствовал в вас редкую и прекрасную душу. Однако не стоит утруждать себя. Мы сочтем за честь проводить покойную в новую жизнь. Погребение завтра в 3, по англиканскому обряду. Но я проведу здесь небольшую прощальную церемонию». Звякнули колечки. Алин увидел, как на него надвигается огромное белое существо. «Мистер Алин!» В зыбком свете свечей возникла фигура Бароди, казавшаяся бесформенной в белом одеянии. Лицо под капюшоном чернело сплошным пятном. «Рад, что вы пришли. Мы не знали, как поступить, когда услышали о вашем отъезде в Сен-Селесту. К счастью, нам не пришлось ехать так далеко. Рад вам сообщить, мы вновь обрели Рики». Оберон и Бароди разразились восторженными возгласами. Они ликовали и сочувствовали. «Возмутительное происшествие. Где же его нашли?» «Представьте себе, на химической фабрике», — сказал Алин. «Полиция полагает, что похитители струхнули и подбросили его туда. Предоставив своим собеседникам достаточно времени, чтобы поудивляться и повосторгаться», — Алин добавил. «Вернемся к мисс Трубоди». «Да, конечно», — деловито отозвался Бароди. «Мне очень жаль, что так случилось. Но, уверяю вас, ни больница, ни армия вышкаленных медсестер и хирургов не спасли бы ее. А уж лучшего анестезиолога вообще нельзя было бы сыскать. Но, как вы знаете, перитониты развиваются быстро. Ее состояние постепенно ухудшалось. Сердце, между прочим, также оставляло желать лучшего. Проблемы с клапанами. Она умерла вчера в 4:28 пополудни, не приходя в сознание. Мы нашли адрес в ее паспорте. Я написал письмо и отошлю его на Бермуды местным властям. Как я понял, у нее не было родственников. Все необходимые формальности соблюдены. В данных обстоятельствах я предпочел бы, чтобы коллега-медик подкрепил мое заключение, но все врачи уехали в Сен-Кристоф. Видимо, я должен написать кому-нибудь. Разумеется, отправим в одном конверте. Чиновники на Бермудах позаботятся о том, чтобы наши письма были переданы адвокату или тому, кто занимается ее делами. Думаю, из чувства ответственности мне следует взглянуть на нее. Последовала почти незаметная пауза. «Конечно», — сказал Бароди, — «если хотите, но должен предупредить, климатические условия и тяжелая болезнь сильно ускорили обычные посмертные изменения». «Мы сделали, что могли», — сказал мистер Оберон, — «туберозы и орхидеи». «Как вы внимательны, так если я вас не очень обеспокою?» Снова наступила короткая пауза. «Конечно», — отозвался Бароди и хлопнул в ладоши. «Нет электричества», — пояснил он. «Такая досада!» Появился слуга со свечой в руке. Бароди заговорил с ним по-арабски и взял у него свечу. «Я пойду с вами», — сказал он. «Мы переместили ее в комнату, там, в дальней части замка. Помещение весьма подходящее и прохладное». Сделав все возможное, дабы отводить гостя от посещения мертвецкой, доктор повел Алина по знакомому коридору мимо операционной, а затем по более узкому боковому проходу, оканчивавшемуся ступеньками, ведущими вниз, и дверью. Дверь открывалась в коридор без крыши. После пропитанного благовониями дома ночной воздух поразил своей свежестью. Алин решил, что они находятся недалеко от служебного входа. Бароди остановился у двери, глубоко упрятанной в толстую стену, и попросил Алина подержать свечу. Алин вынул фонарик и зажег его. Луч осветил лицо Бароди. «Ага», — сказал он, мигая, — «так будет лучше, спасибо». Он поставил свечу на землю. Она мерцала и трепетала на сквозняке. Бароди сунул руку под рясу и достал внушительную связку ключей. Такая могла бы висеть на поясе у средневекового тюремщика. Алин перевел луч фонарика на связку, и Бароди выбрал большой железный ключ с кованой головкой. Он наклонился, чтобы вставить ключ в замочную скважину. Широкие рукава мешали ему, капюшон упал на лицо. Нелепая бесформенная тень легла на ступеньки. «Не одолжите ли фонарик?» — сказал он. «Замок довольно тугой». Алин подал фонарик. Тень метнулась по двери и упала на противоположную стену. После некоторых усилий ключ вошел в скважину и с лязгом повернулся. Бароди толкнул дверь, скрежеща петлями. Она распахнулась удивительно легко, и Бароди, не рассчитав усилия, слишком резко наклонился вперед, уронив фонарик стеклом на каменный порог. Раздался звон, и они остались при свете мерцающей свечи. «Черт побери!» — выругался Бароди. «Что я наделал?» «Осторожней, не наступите на стекло», — предостерег Алин. «А я в сандалиях. Какая оплошность, извините». «Ничего страшного. Не везет нам сегодня. Войдем?» Алин приставил трость к стене и поднял свечу и разбитый фонарик. Они вошли. Бароди закрыл тяжелую дверь. Комната была маленькой, с белеными каменными стенами и занавешенным окном. Над ворохом цветов горела свеча. Гроб стоял посередине на козлах. Смешанный запах смерти и тубероз был невыносим. «Надеюсь, вы не слишком чувствительны», — сказал Бароди. «Мы сделали все, что могли. Мистер Оберон проявил особенную заботу, но... сами понимаете». Алин не сомневался, что понимает. Крышка гроба была сдвинута настолько, чтобы можно было видеть голову его обитательницы, буквально утопавшую в орхидеях. Белая грубоватая вуаль покрывала лицо, но и сквозь нее проступали безжалостные приметы смерти. «Вставные челюсти меняют внешность», — заметил Бароди. Глядя на рот покойной, Алин вспомнил высказывание Терезы о лошадиных зубах английских старых дев. Дантист этой одинокой старой девы, не раздумывая, подписался бы под словами Терезы. Алин обратил внимание и на другие приметы. Маленькую родинку, морщины и припухлости, жалкие пучки седых волос, сквозь которые просвечивала кожа. Он отшатнулся. «Я полагал, что должен взглянуть на нее», — произнес он сдавленным высоким голосом. «На тот случай, если возникнет вопрос об идентификации». «И правильно сделали. С вами все в порядке?» «Для непривычного человека зрелище не из приятных». «Я страшно удручен. Пожалуйста, пойдемте отсюда. Боюсь, я...» Его голос оборвался. Он резко повернулся, одновременно вытаскивая из кармана носовой платок. Платок накрыл свечу и загасил пламя. В смердящей тьме послышалась невнятная ругань Бароди. «Дверь, ради бога, где дверь? Меня тошнит!» — лепетал Алин. Он рванулся вперед, с размаху врезался в Бароди, и тот отлетел в дальний угол комнаты. Подсвечник Алин отпихнул ногой в противоположную сторону. Его руки метнулись к гробу. Левая рука нашла край крышки, скользнула под нее, ощупывая мягкую ткань, тугую перевязь и поверхность под ней. Чуткие быстрые пальцы Алина нашли то, что искали. «Я больше не могу!» — задыхаясь, стонал он. «Дверь!» «Идиот!» — по-французски ругался Бароди. «Недотепа! Кретин!» Алин издавал жалостные звуки. Он безошибочно нашел дверь и, надавив плечом, открыл. В комнате стало немного светлее. Алин выбрался наружу и прислонился к каменной стене. Бароди вышел следом и запер дверь. Алин слышал, как в замке повернулся ключ. «Не слишком забавное приключение», — сказал Бароди. «Я предупреждал». Зажимая платком рот, Алин невнятно пробормотал. «Простите, я не предполагал. Скоро у меня все пройдет». «У вас-то пройдет», — огрызнулся Бароди. «А вот когда мои синяки пройдут?» «Простите, не стану вас больше задерживать. Я постою здесь, на свежем воздухе, а потом вернусь к машине. Спасибо, извините». К Бароди, очевидно, уже вернулась обычная сдержанность. «Несомненно, так вам и следует поступить», — сказал он. «Рекомендую горячую ванну, стаканчик чего-нибудь покрепче, две таблетки аспирина и постель. Вы уверены, что сумеете добраться до машины и...» «Да-да, мне уже легче». «Тогда прошу меня извинить, я уже опаздываю. До свидания, мистер Аллен». Аллен наблюдал поверх платка, как Барреди поднялся по ступенькам, открыл боковую дверь и исчез в доме. Аллен выждал несколько минут, пока глаза привыкли к темноте. «Мне надо помыться», — подумал он, тщательно вытер платком левую руку и отбросил платок в сторону. Но он не выбросил из головы воспоминания об очень небольшой вмятине слева на груди, под вышитой розочками, наглухо застегнутой ночной рубашкой.